на той земле, которую она, казалось бы, уже навсегда утвердила за собой, просыпался вихрь, поднималась буря страсти, которая не считалась ни с чем, налетала без разбора на хижины и на дворцы и все сметала на своем пути. Всесокрушающая сила этого вихря была известна Цуци, но она не имела выбора, она должна была устоять, как-нибудь справиться со стихией, вовремя погасить вспыхнувший пожар, если это достижимо, искоренить навсегда возможность его возникновения. Никакой другой женщине Цуца не могла пожертвовать всей своей и сыновьей с таким трудом, наконец, устроившейся жизнью. Да никто, никакая женщина и не имела такого права прийти на готовое и без всякой борьбы присвоить гнездо, которое Цуца в течение долгих лет лепила, как трудолюбивая птица, из сучков мечты, скрепляя их клеем греха. Цуца знала, что с бурей, с вихрем она ничего не сможет поделать. Бури и вихри были не в ее власти, но зато сын был здесь, у нее под рукой. И Цуца захлопотала, завертелась волчком еще раз и вертелась до тех пор, пока не увидела Каму, а, увидев ее, сразу успокоилась. Более красивой невесты своему сыну не могла бы подыскать ни одна мать, и любой сын одобрил бы такую невесту. Но Цуца с первого же взгляда увидела то, чего никто не мог бы заметить, а тем более юный неопытный верзила, который не может спокойно смотреть даже на жердь, если на нее нацепить женское платье. Красота Камы дышала холодом, одиночеством, бесплодием. Цуца была на седьмом небе от радости. Каме ее сын ни на что не был нужен, а для Окаджадо этот брак мог оказаться уроком, которого он не забудет до самой смерти. Цуца лишь немного поможет сыну и убедит его, что под всяким женским платьем скрывается одна и та же тайна. Великую надежду вселила в душу своей свекрови Кама. Вот почему Цуца сказала ей: «Моя красавица-невестка, я возлагаю на тебя все свои надежды». А когда увидела растерянное лицо своего сына, то пришла в веселое расположение духа и шутливо поддела его рукой за подбородок, как обычно, когда бывало в смешливом настроении. Окаджадо покраснел, отвел глаза и пробормотал с трудом: «Я ее должен повалить, или она сама ляжет». Цуци на мгновение стало жалко сына. Знала она, на что его посылает, и знала, каким он вернется к ней. Но сейчас было не время выказывать материнскую жалость и слабосердечие. Чтобы ободрить Окаджадо, она ласково подтолкнула его, сказала: Это уж вы сами вдвоем должны выяснить. И заперлась в своем покое, потому что уже чувствовала пронизывавший все ее тело холод, ледяной холод, который вскоре предстояло ощутить и ее сыну. «Ох, холодно!» — вздохнул Окаджадо. «Молчи!» — снова рассердилась на него Цуца. «Я и сама стыну, однако терплю ради вас. Ты же этого хотел, вот и исполнилось твое желание», — продолжала Цуца через несколько мгновений, убедившись, что Окаджадо больше нечего ей сказать. «Ты получил то, что хотел. Это и значит быть женатым. Слава богам, меня ты ни в чем не можешь упрекнуть». Окаджадо ушел, понурив голову. Его мать и на этот раз, как всегда, была права. Окаджадо хотелось остаться у матери. Там ему было лучше, уютнее, спокойнее. Но он был царь, и трон ждал его. Вот если бы перенести трон в материнские покои, Окаджадо так и не выходил бы отсюда. Но нельзя же было таскать трон с места на место, как зеркало Камы. Сама Цуца не позволила бы этого, потому что это было недопустимо. Трон нельзя было даже пошевелить, сдвинуть с места. Ему так и полагалось стоять неподвижно в зале, чтобы царю не приходилось его искать, чтобы Окаджадо мог всякий раз вот так спокойно и степенно направиться к нему. «Как трудно царствовать!» — думал Окаджадо. «Это что? Погоди, еще не раз захочется тебе спрятаться под крылышко матери!» — крикнула ему вслед Цуца. Жизнь Вани, переброшенная в иное русло, понемногу успокаивалась, осваивалась с новыми берегами и стремилась туда, куда ее влекло течение. Виноторговец Баха оставался все тем же виноторговцем Бахой, но появилась у него новая забота. От его вина люди теперь не хмелели, а дурели, теряли разум. Он был уверен, что это плутни Имано, что тот подделывает вино, но пока молчал, надеясь, что когда-нибудь поймают слугу с поличным, и тогда уж потребуют у него ответа. И людей, ходивших к нему, не узнавал виноторговец Баха. Новыми, непривычными людьми кишел его погребок о 40 ступенях. И вино эти люди пили не так, как прежние, а бестолку, стоя, наспех, и быстро опьянели. Откуда эти люди взялись? Где они были до сих пор? Удивлялся виноторговец Баха. Не снисходя до того, чтобы якшаться с ними, сидел он, как прежде, величественно на своей любимой скамейке, поставив палку с круглым комлем между коленями и сложив на ней руки, как черепицы. Рыбак Бедя по-прежнему втихомолку мерил расстояние от старой лодочной стоянки до морского берега, и также втихомолку удлинял веревку, а веревка стала уже порядком тяжела.